Два лучших результата на измерении силы удара», — пояснил Лёша. Все головы повернулись. Одни ко мне, другие к Пантерезу с золотой цепью. Я посмотрел на Феномена. Он стоял, сложив руки на груди с ухмылкой. Камера тут же поймала наш обмен взглядами. «Ну что?» — Паша вышел в центр площадки. «Наши капитаны. Вот они!» Он вытянул руку в мою сторону, затем в сторону Феномена. Мы вышли к центру, встав лицом к остальным бойцам. Я стоял спокойно, руки за спиной. Феномен же расправил плечи, будто собирался выходить в ринг, и задрал подбородок. «Сейчас ваши будущие капитаны скажут пару слов, чтобы вы понимали, за кем идете. Начнем с тебя», — Леша повернулся ко мне. «Дай напутствие будущим членам команды». Я взял слово и обвел взглядом парней. «Я сюда приехал не ради понтов и не ради шоу», — начал я. «Я хочу видеть в своей команде тех, кто готов проявить себя по спортивному принципу. Тех, кто не будет искать оправданий и не будет сыпать пустыми словами. Мне нужны бойцы, которые умеют держать удар. И не только в ринге». Решалов кивнул, и взгляд всех переместился на моего оппонента. Феномен поднял руку, будто собирался дирижировать толпой, заговорив громко и нарочито эмоционально. «А я хочу видеть в своей команде тех, кто готов перевернуть все вверх дном. Кто не боится крови, скандал, шума. Кто понимает, что зрителю скука не нужна. Мы сюда приехали не читать морали, а рвать!» Он ударил кулаком в ладонь. «Если вы со мной забудете про правила, у нас будет команда, которая разнесет всех!» Встретили такое объявление весьма живо. «Ну что же, капитаны высказались», — сказал Леша. «Теперь пора сделать выбор». Мы с Пантерезом стояли в центре площадки, а перед нами выстроилась шеренга остальных бойцов. Каждый ждал, кого назовут первым. В воздухе повисла смесь напряжения и азарта, как перед школьной игрой в футбол, когда дворовые капитаны выбирают составы. Но здесь ставки были куда выше. «Выбирать первым будет тот, кто показал лучший результат», — объявил Лёша, указывая на меня. «Саша Файтер, начинай!» Я посмотрел на бойцов и показал на Шаму. «Твоя очередь», — сказал Паша, глядя на Пантереза. Тот усмехнулся, облизнул губы и ткнул пальцем в Васю Шторма. Тот все еще стоял с пакетом, в котором прятал бутылку. «Я беру его». Вася сделал шаг вперед, размахивая бутылкой. «Ну все, шоу теперь точно будет». Мой следующий выбор пал на невысокого парня. Он шагнул вперед, удивленно оглянувшись. Явно не ожидал, что его заметят в числе первых. Но я видел по его стойке, когда он бил по плечам и по движению рук, что это был профи. Не медийный скандалист, а именно настоящий боец. Он не лез в камеру, только шагнул вперед и коротко кивнул благодаря меня за доверие. Феномен выбрал еще одного яркого скандального парня, который поясничал перед камерами и в автобусе назвал себя паханом. Так мы набирали команды. В конце у меня получилась крепкая команда бойцов. У Феномена же была шумная толпа, где Вася и парочка других скандалистов пылали, как фейерверки. Когда выбор закончился, братья Решаловы снова взяли слово. «Ну что, теперь у нас есть две команды», — сказал Лёша. «И мы посмотрим, кто из вас сделал правильный выбор». Глава 23. Мы закончили делиться на команды. Я стоял с Шамилем и остальными, думая, что теперь самое важное — сразу собрать команду в кулак. Показать, что мы одна связка. И тут раздался хлопок. Я даже не сразу понял, что произошло. Со стороны команды Феномена в воздух взлетела пластиковая бутылка из-под пива и, описав дугу, глухо ударила об плечо Шамиля. Пластик отскочил и покатился по асфальту. «Слышь ты!» — взревел Шама, мгновенно развернувшись. Камеры жадно повернулись в нашу сторону. Лицо Шамы вспыхнуло багряным, кулаки сжались, а жилы на шее вздулись. Вася Шторм показывал Шаме средний палец. «О, пошел контент!» — донеслось откуда-то сбоку. Шама рванул вперед, но я мгновенно перехватил его за локоть. «Стоять!» — отрезал я. Шама обернулся ко мне, глаза горели. «Ты видел? Он в меня кинул!» «Видел», — ответил я. «И все видели. Это провокация». «Так я сейчас ему башку...» «Не надо», — отрезал я. «Именно этого они и ждут». Шама сжал зубы так, что скулы свело, но я держал его крепко. «Ты ему хайп даешь, брат», — объяснил я. Решалвы встали между нами, поднимая руки. «Тише, мужики!» — крикнул Лёша. «Тормози», — сказал. «Да ладно, чё вы?» — ухмыльнулся Вася. «Мы ж так шутим. Контент делаем». Шамар рванулся снова, но я перехватил его второй рукой. «Слушай сюда», — проскрежетал я, глядя на Васю. «Играй в свои игры, но в следующий раз помню, что камера выключится, а я нет». Шторм фыркнул, сделал вид, что его это развеселило. Шама тяжело дышал, но начал успокаиваться. «Он специально это делает», — прошептал он. После шума с бутылкой нас все-таки развели. Ассистенты жужжали, как пчелы, вставали между командами, руками загоняли всех по своим углам. Решаловы отыграли ситуацию грамотно. Шоу пошло, но драки не надо. Но я видел, что глаза у многих бойцов обеих команд продолжали гореть. Провокация задела всех, и дальше таких моментов будет только больше. Я собрал свою команду чуть в стороне. Мы отошли на десяток шагов от площадки, где шла съемка, и встали полукругом. «Слушайте сюда», — начал я. «Сейчас вам будут каждый день подкидывать такие ситуации, как с этой бутылкой. Камеры этого и ждут, организаторы этого и ждут, и зритель тоже. Они хотят, чтобы мы начали грызть друг другу глотки еще до ринга». Я сделал паузу, посмотрел каждому в глаза по очереди. «Но я вам говорю прямо, что если мы начнем тратить силы на дешевые понты, нас сожрут. Поэтому предлагаю держаться друг друга. Один за всех и все за одного». Пацаны молчали, и я продолжил. «Мы можем быть разными, спокойными, горячими, но если один сорвется, то пострадает вся команда. А если мы будем держаться вместе, то у нас будет шанс выиграть это шоу». Я повернулся к Шамилю. «Ты молодец, что не сорвался и показал, что можешь держать себя в руках. Для бойца это важно». «Но если он еще раз...» «Еще раз и вам бой организуют. Вот там и разберешь его по косточкам». Я положил руку ему на плечо и крепко сжал. Остальные переглянулись. Я видел, что слова отошли. Хотелось верить, что в этот момент из нас начала формироваться связка. Команда. «Все», — сказал я, — «с этого дня держимся вместе. Если кто-то из них полезет на одного, то ответит вся команда». Оператор, снимавший нас, чуть приподнял большой палец, не отрываясь от камеры. Я понял, что этот кусок пойдет в эфир. Им нужно было показать контраст. У Пантореза феномена балагана летящей бутылки, у нас же дисциплина и команда. Шама все еще тяжело дышал. Когда пацаны начали расходиться, он задержался рядом со мной. «Саня, не выглядело так, как будто я струхнул?» — вполголоса спросил он. «Ты сделал как надо», — заверил я. «Поверь, удержать себя труднее, чем ударить кулаком». Шама помолчал, но его дыхание постепенно выровнялось, успокаивался. «Ладно, понял», — пробурчал он. «Но все равно чешутся руки». «Вот и пусть чешутся», — усмехнулся я. «Главное, чтобы в ринге». Я закончил инструктаж и боковым зрением заметил движение из-за спин бойцов другой команды, стоявшей чуть в стороне. Ко мне направился один парень. Я сразу обратил внимание, что на нем не было петлички. Все остальные ходили с микрофонами, аккуратные черные точки на вороте, провод уходил под футболку. У него же ничего, видимо, снял. Он подошел спокойно, почти вальяжно, но глаза у него бегали. Проверял, куда смотрят камеры. «Побазарим?» — спросил он. «Говори». Он кивнул в сторону бокового коридора, где камер не было. Мы отошли, избегая внимания. Я понимал, что в любой момент может последовать провокация, поэтому оставался максимально сосредоточенным. «Ты понимаешь, что это все шоу?» — шепнул он. Я молчал, пусть говорит. «Здесь у многих есть свои интересы. У кого-то спонсоры, у кого-то связи. Не все решается рингом». Он глянул через плечо. «И если хочешь дойти до конца, тебе придется думать шире». Я слушал, не перебивая. «В твоей команде, — продолжил он, — пацаны нормальные, но не все знают, как это работает. Тут решают те, у кого больше экранного времени, чья история громче. Тебя сейчас сделали капитаном, дали люкс, значит, все будут копать под тебя». Он замолчал, будто ждал моей реакции. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. Парень улыбнулся. «Тема надо мутить, чтобы зарабатывать», — сказал он. «Предлагаю постанову. Не хочешь поярчить? Ну, для картинки конфликт начнем. Пободаемся, толкнешь меня». Я толкнул. «Но и лучше сразу в борьбу перейти. Секунд 30-40 — огонь. Просмотры улетят в космос». «Зачем?» «Просмотры?» — он даже пальцем щелкнул. «Алгоритмы любят пик эмоций и первые секунды. Дашь всплеск, и ты в трендах. Ты капитан, брат, тебе обязательно нужно. И мне надо». Он хмыкнул, буравя меня взглядом. «Да брось, все же понимают, как это работает. Контент есть контент. Тут без яркости просто утонешь. Сегодня вечером, когда пойдешь уметь с феноменом, надо толпа на толпу замутить. Ну так, чисто для кадра. Лежачих не бьем, не убиваем. Видя, что я никак не реагирую на его слова, парень замолчал. «Я откажусь», — наконец сказал я и сразу, чтобы исключить торг, добавил. «И тебе не советую». Пацан улыбнулся шире. «Окей, капитан, это твоя стратегия. Только учти, что тут формат такой, кто не шумит, того и не видно. А невидимых не подписывают. Ладно, ты барахтаешься в трендах, а пацаны твои». «Я не против слов», — пояснил я. «Я против лжи. Хочешь поговорить, подойди и скажи все по делу. Хочешь, говори на камеру, я отвечу. Но аквариумная драка ради хайпа без меня». Он пожал плечами. «Зритель любит правду», — продолжил я. «А правда простая, ты можешь быть сильным и без дешевых трюков. Но если тебя кормит только хайп, а не зал, то ринг тебя не выдержит». Мой собеседник усмехнулся, но уже без улыбки. «Ладно, я сказал, дальше сам думай. Удачи на шоу». Мы разошлись. Я стоял несколько секунд, глядя вслед парню. О чем он говорил, я понимал. Но тут вопрос в том, что это мы знаем о постановке, а зрители? Зрители в своем большинстве примут это все за чистую монету. Молодежь будет искренне считать, что так и надо. Но и понесет всю эту грязь в зал или в школу, потому что такой пример им показали мы. Я понимал, о чем говорил. У нас в 96-м году набирал популярность такой феномен, как американский рестлинг. Всем, кто хоть более-менее разбирается в единоборствах, сразу было понятно, что это гимнастический театр. Одна молодежь на полном серьезе считала, что там все происходит по-настоящему. Чем это заканчивалось? Уж точно ничем хорошим. Парни начинали ломать стулья о головы друг друга. И выяснилось, что после одного единственного удара стула по голове человек едет прямиком в больницу обследоваться. Я вышел обратно в зал, увидев, что ко мне идут близнецы Решаловы. «Ну что, Сань», — первым заговорил Паша, — «готов к такому формату шоу?» Я коротко пожал плечами. «Как я вам и говорил, я как пионер всегда готов. А насчет формата? Не место делает человека, а человек — место. Так что я здесь не для того, чтобы грязь устраивать». Они переглянулись и усмехнулись. «Сильно сказано», — заверил Лёша. «Видим, что ты стоишь на своем, но, Саня, будет непросто. Здесь все построено на провокации». «Да», — подхватил Паша, — «но команду ты выбрал грамотно. Все пацаны хорошие с регалиями. Правильный баланс. Если удержишь их вместе, то у феномена и у Васи шансов не останется». «Будем держаться», — заверил я и сменил тему. «Пацаны, вот честно, не ожидал, что вы будете ведущими». Решаловы засмеялись в унисон. «Сами не ожидали», — признался Лёша. «Но когда поступило предложение, от которого не отказываются, надо же новую аудиторию привлекать к нашему каналу». «Верно», — согласился я. «Для вас это тоже возможность». Мы еще немного пообщались, так сказать, на отвлеченные темы. «Кстати, Сань, тебя вызывает директор», — сказал Паша. «Зачем?» — уточнил я. «Проводит краткий инструктаж бойцам». Никого из бойцов действительно не осталось в зале, пока я общался с засланным казачком из другой команды и с близнецами. Ассистент сориентировал, куда идти, и я пошел на ковер. У двери, ведущей к кабинету Марины, толпилась очередь. Человек 8 бойцов. Каждый из них скрашивал ожидания по-своему. Один качал пресс прямо у стены, второй листал телефон, третий размахивал руками, проводя бой с тенью. Я занял место в конце. Очередь двигалась вполне живо. Кто заходил, задерживался внутри минут на 5, пока ждал, разговорился с парнем впереди. Невысокий, крепко сбитый в футболке с логотипом лиги. Его я узнал. Он попал в команду «Феномена», но не был из клоунов, больше держался в тени. По крайней мере, пока. «Ну как, нервничаешь?» — спросил я. Он пожал плечами. «Да не особо, на самом деле даже интересно. Тут же все для популярности. Я хочу здесь прокачать свою медийку». «Получится, ты работаешь честно, это видно. Тебе главное не поддаваться на их игры». Парень чуть улыбнулся, наклонился ближе, будто боялся, что кто-то подслушает. «Слушай», — шепнул он, — «я видел, как ты шаму сдержал. Многие думают, что ты просто сыграл красиво для камеры, но я-то знаю, что удержать такого быка стоит дороже, чем втащить ему по морде. У нас в команде половина только и ждала бы повода влететь в драку, а ты сделал так, что и команда сохранилась, и хайп собрали. Это сильно, блин». Он оглянулся на дверь в кабинет, потом снова посмотрел на меня. «Скажу честно, я не в твоей команде, но если бы был, я бы только радовался». На секунду замолчали. «А что там внутри обсуждают, знаешь?» — он покачал головой. «Сам, как понимаешь, еще не был. Но слышал от ребят, что Марина спрашивает, готовы ли мы делать контент. Ей важно, чтобы каждый мог ярчить для камеры. Скучных здесь не держат». В этот момент дверь открылась. Вышел очередной боец. Лицо красное, глаза бегают. Он что-то пробурчал себе под нос и быстро ретировался. «Следующий?» — позвал ассистент. Парень передо мной глубоко вдохнул и зашел в кабинет. Вышел быстро, и следующим в кабинет зашел уже я. Кабинет оказался еще более помпезным, чем был у Марины в Москве. Огромный стол из темного дерева, аккуратно разложенные папки, экран на стене, мягкие кресла по углам. Марина подняла глаза, и в них не было улыбки, лишь холодное внимание, будто она меня просвечивала насквозь. Видимо, режим директора активировался. «Привет, как добрался?» — сухо спросила она. «Лучше всех», — ответил я. Она откинулась на спинку кресла, скрестила руки. «А где твой секундант?» — вопрос прозвучал буднично, но взгляд ее был цепким. «Он не заселился? Или передумал ехать?» Я понял, что речь про младшего Козлова. «Подъедет позже», — заверил я. «У него образовались дела». Внутри кольнуло. Не догадалась ли она? Но лицо ее осталось таким же спокойным и сосредоточенным. «Ладно, я позвала тебя, чтобы объяснить правила». Я сел в кресло напротив. «Говори». «Ты уже понял, что это шоу не про спорт. Наш проект направлен на создание контента. Люди должны смотреть, обсуждать, делиться. Мы даем эмоцию. Я не против, если бойцы будут ярчить. Даже наоборот. Но есть ряд правил, нарушать которые нельзя». Я кивнул, показывая, что весь во внимании. «Так вот, никто не против драк или скандалов. Ради этого нас и будут смотреть, потому что любой бой должен иметь конфликт. Соперники не могут выходить друг к другу просто так. Никакого спортивного интереса. На камеру ты должен ненавидеть своего оппонента, понимаешь?» «Понимаю, мне уже с разных сторон это объясняли», — подтвердил я. «А если конфликта нет, то сделай его», — продолжила она. «Но при этом не переходи грань. Не хочу, чтобы вы тут реально друг друга перерезали или убили. Все конфликты должны возникать в пределах площадки и заканчиваться в ринге. Если драка, то драка до первой крови. Пусть даже на улице, но все это должно быть под контролем моей команды». Она говорила спокойно, не показывая эмоций, но от этого слова звучали только убедительнее. «А если я не буду этого делать?» «Значит, тебя никто не будет смотреть. Вернее, тебя, может, и будут, а вот остальных из команды». В кабинете повисла пауза. «Я тебя услышал», — заключил я. «Принял к сведению». «Я понимал, что даже если я или ребята из моей команды не будут устраивать цирк, все остальные будут. И чем дальше, тем грязнее станет шоу». «Это не просьба. Это требование. Зрителю не нужны друзья в клетке. Ему нужны враги. Ваша задача», — голос Марины стал тверже, «сделать вид, что вы готовы убить друг друга. А наша задача — вовремя выключить камеру. Ты можешь быть хоть самым сильным бойцом, но если у зрителей не горят глаза, когда он включает экран, для нас ты пустое место». «Ясно», — ответил я. «И еще», — добавила она. «Никогда, слышишь? Никогда не говори на камеру, что ты здесь ради спорта. Это запрет». Марина откинулась на спинку кресла и вдруг чуть смягчила тон. «Я хочу, чтобы ты выиграл это шоу, честно. Но выиграть можно только, если ты примешь правила». Марина смотрела на меня так, будто пыталась расколоть взглядом. Она чуть выдохнула, закрыла папку на столе и положила ладонь сверху. «Ладно, я рада, что ты понял. Ты можешь быть упрямым, можешь даже спорить со мной внутри себя, но я вижу, что ты услышал». Она слегка улыбнулась уголком губ. «Смотрю на тебя и понимаю, что если кто-то и должен остаться до конца, то именно ты. У тебя есть то, чего нет у других. Стержень. Ты другой. А другой — это и есть то, что может зацепить зрителя». Я смотрел на нее, и впервые за разговор она выглядела не как директор проекта, а как человек, который действительно сказал то, что думает. «Удачи тебе», — шепнула она. Я встал, поправил футболку и направился к двери. Когда рука коснулась ручки, я на секунду обернулся, и тут взгляд зацепился за стол. Посреди идеального порядка лежала маленькая вещь, которая не могла быть здесь случайно. Крестик. Золотой крест на потертой цепочке. Я узнал его сразу, еще до того, как сознание успело обработать детали. Память ударила в голову, как нокаутирующий удар. Это был тот самый крестик, который я оставил Светке и ее дочери в ту самую ночь почти 30 лет назад, когда я умер в прошлой жизни во время конфликта с Виктором Козловым. Мир качнулся. Я замер в дверях, не в силах пошевелиться. Что он делал у этой Марины? Почему она полезла своими грязными руками в эту историю? Марина заметила мой взгляд. На долю секунды ее лицо дрогнуло. Глаза метнулись к крестику, потом ко мне. Она рефлекторно накрыла его ладонью и убрала в ящик стола. Следом Марина сделала вид, что смотрит в планшет, проверяя какие-то данные, будто разговор завершен. Но я видел, что ее пальцы все еще касались крышки ящика, где лежал крестик. «Откуда у тебя это?» — холодно спросил я. Она медленно подняла взгляд. В ее глазах застыла осторожность, сдержанная сила человека, которого застали врасплох. «О чем ты?» Ее зрачки на миг расширились, на долю секунды, но это выдало Марину сильнее любых слов. Она быстро отвела взгляд, закрыла планшет, как будто у нее срочные дела. Марина встала из-за стола, подошла к окну. Она не собиралась отвечать. А у меня в голове ум начал заходить за разум. Что это могло значить? Откуда у нее мой крестик? Она знает, как он попал к Козлову. «Просто крестик», — наконец ответила она. «Чего он тебе так понравился?» «Просто. Я понимал, что не могу говорить как есть». «Ладно, хорошего вечера». Я вышел из кабинета и остановился как вкопанный. Я вспомнил, как видел Марину у кладбища на могиле Светки. Туда она явно ездила тайком, прячась, потому что Виктор не разрешал. Почему? Новая реальность буквально рухнула на меня. Марина никакая не директор, не любовница Козлова. Она дочь Витьки и Светы. Сестра Сашки Козлова. Осознание пришло мгновенно. Все куски головоломки начали вставать на места. Я медленно пошел по коридору, но шаги отдавались гулом. В голове начали складываться куски, которые раньше казались разрозненными. Но почему она сменила имя? Или Витя не мог принять того, что эта Светка назвала дочь? Слишком он принципиальный и гордый. Возможно, он не позволил, чтобы имя, данное матерью, осталось в ее судьбе, вот и превратил ее в Марину. А фамилия? Фамилия Козлов слишком тяжелая для медиа. Для шоу и карьеры понадобилась другая. Или как это все понимать? Но очевидно одно. Ни Марина не знала о Саше, ни Саша не знала о ней. Оба жили бок о бок в одной реальности. Родные сестра и брат, но совершенно чужие люди. Их связывало только шоу. И то случайно. Телефон в кармане завибрировал, я вытащил его. Звонил неизвестный номер. Помню, что Саня предупреждал, что может звонить, я принял вызов. Прижал трубку к уху, стараясь отойти подальше от камер, хотя прекрасно понимал, что если захотят, услышат все равно. «Ну что?» — прозвучал в динамике низкий голос младшего Козлова. «Встреча договорена. Ты можешь оттуда вырваться?» Я помолчал пару секунд. Перед глазами все еще стоял крестик, увиденный у Марины на столе. Так и чесалось сказать, что я только что нашел его сестру, но нельзя, черт возьми, совсем нельзя. Как бы не хотелось обратного. «Хорошо, буду», — наконец сказал я. «Адрес, называя время». «Время чем скорее, тем лучше. Адрес сейчас будет», — ответил Сашка. Связь оборвалась. Я стоял с телефоном в руке, глядя на тусклый экран, пока он не погас. Эх, сложная все-таки штука наша жизнь. Я взял себя в руки, огляделся. Формально съемка была окончена, а значит, с тем, чтобы встать на лыжи на пару часиков, проблем возникнуть не должно. Но по-хорошему не лишним будет известить кого-нибудь о своем отсутствии. Я свернул за угол коридора и поймал первого попавшегося ассистента, молодой худощавый весь в делах. «Слушай», — сказал я, вставая перед ним так, чтобы он не смог пройти мимо. «Мне нужно выйти на пару часиков». Он поднял усталые глаза и внимательно на меня посмотрел. «Куда выйти?» «В город», — пояснил я. «Встреча назначена, срочная». Парень моргнул, глянул на экран мобильника в своих руках. «Никак не получится», — заявил он. «Через полчаса съемки, потом общий выезд на локацию, все расписано буквально по минутам. Так что выезд невозможен». «Я сказал, что это срочно», — повторил я. Ассистент лишь внушительно пожал плечами. «Понимаю, но у нас все строго по графику. Ты же сам слышал Марину, что шаг влево, шаг вправо здесь не допускается. Если ты уйдешь сейчас, будет дырка в съемочном дне. Это срывы и штрафы». Я посмотрел на него еще пару секунд, понимая, что разговаривать бесполезно. «Хорошо», — выдохнул я, услышал. «Но ты можешь со старшим обсудить или с директором?» «Да ладно, не парься. Я хлопнул его по плечу, развернулся и пошел дальше по коридору. Я вернулся в свой люкс, закрыл за собой дверь и сразу вытащил телефон. Экран мигнул уведомлениями из чата, но я пролистал их и нашел приложение такси. Сигнал ловило плохо, пришлось пройтись к окну, поднять телефон выше. Наконец интернет заработал. Машину искал долго, но все-таки здесь не самые близкие края, но через пару минут такси было найдено. Если верить приложению, подача занимала 5 минут. Я глянул на камеру в углу комнаты. Красный глазок мигал равномерно. Им не обязательно знать, что я собираюсь делать. Закрыть камеру? Но увидит режиссер или кто там за этим все следит. Нет, пусть снимают сколько угодно, все равно не поймут ни черта. Я достал рюкзак, переоделся, взял с собой паспорт и немного налички. Дверь открыл тихо, хотя замок все равно щелкнул громко. Но благо в коридоре пусто, а значит, никто не станет задавать личных вопросов на тему, куда я собрался идти, когда съемка на носу. На первом этаже у выхода стоял охранник, крепкий, бритый, в черной форме. Он заметил меня сразу. «Ты куда?» — спросил он, удивившись. «В город. Встреча назначена», — сказал я прямо, не став ничего скрывать. «Нельзя же. Можно, но только осторожно. Срочно, брат». Охранник напрягся, но не сдвинулся с места. «Если что, я тебя не видел, чтобы тебе не влепили штраф», — подмигнул я. Я толкнул дверь, но не успел выйти из коридора, как раз шел Антон. Он остановился, увидев меня с рюкзаком. «Саня, а ты куда?» — спросил он, приподняв бровь. «Надо отлучиться навстречу», — пояснил я. «Ты в курсе, что через час новая съемка?» — Антон бросил взгляд на часы. «В курсе, но надо поехать. Прикроешь?» Он замялся. Было видно, что в голове у него щелкает калькулятор. Штрафы, проблемы с Мариной, лишние вопросы. «А через час вернешься?» — уточнил он. «Не знаю», — ответил я честно. Антон выдохнул сквозь зубы, почесал затылок. «Ладно, я постараюсь. Но если что, сам понимаешь, мне это боком выйдет». «Понимаю. Спасибо». Мы стукнули кулаками друг от друга, и он пошел дальше по коридору, будто ничего не произошло. «Все-таки нормальный мужик Антоха, а не вот это вот все». Я открыл дверь плечом и вышел наружу. На улице было холодно, а неподалеку от ворот уже ждала машина, старая Kia, с таксистом лет 40 за рулем. Он вышел покурить, держа в зубах сигарету. «Романовская?» — спросил он. «Да», — кивнул я и сел на заднее сиденье. Таксист быстро докурил, сел за руль, и мы тронулись. В зеркале заднего вида я видел, как охранник вышел на улицу. Он еще несколько секунд стоял у ворот особняка, а потом махнул рукой и вернулся внутрь. Минут через 15 такси свернуло на тихую улочку. Старые дома, тусклые фонари, пара редких прохожих. Водитель крутил руль, изредка поглядывая на меня через зеркало заднего обзора. «Спортсмен, да? Боксер, наверное?» «Что-то типа того», — ответил я. «Ну, сразу видно», — сказал он. «Бычок, вон какой». Минут через 5 автомобиль остановился. «Приехали», — сказал таксист, остановившись у неприметного кафе с вывеской «Чайхана 24». Я вышел. Под ногами поскрипывал песок, которым засыпали лед у входа. Внутри кафе горел теплый мягкий свет, хотя посетителей за столиками особо не было. У входа меня ждал Саша Козлов. В черной куртке, с капюшоном, руки в карманах, то и дело бросавший взгляд по сторонам. Увидев меня, он коротко кивнул в знак приветствия. «Готов?» — спросил он. «Да», — ответил я. Мы вошли в кафе вместе. Посетителей действительно почти не было. За дальним столиком сидели двое. Они играли в нарды, пили чай и курили кальян. На стене висел телевизор, показывая какой-то музыкальный канал. Мы прошли к своему столику и начали размещаться. Человека, с которым была назначена встреча, еще не было. Официант, худой парень с бледным лицом, принес чайник и 2 стакана. Саша кивнул, отпустив его жестом. «Значит, слушай», — сказал Козлов, глядя на меня в упор. «Договоренность есть. Люди готовы. Вопрос только, на что ты сам готов?» Я хотел ответить, но в этот момент дверь кафе скрипнула. Я машинально обернулся и вздрогнул. На пороге стоял человек, которого я точно не ожидал здесь увидеть. Его силуэт подсветили фонари с улицы. Кафе будто застыло. Даже телевизор в углу стал тише, растворились слова игроков в нарды. «Но ведь этого не могло быть!»